До вечера отряд пережидал в чаще леса. Шургалов, пользуясь предоставленным ему правом, отобрал в свою группу захвата, кроме Батюка, еще 5 бойцов, в том числе своих дружков, сослуживцев по Бресту, пулеметчика Лихановича и Червоненко. Но Лихановича с его ручным пулеметом оставил с собой Закамолдин. В десантную группу напрашивался Сагителян. «Я же в танке стрелком-пулеметчиком. Как же вы без меня обойдетесь?» «Как-нибудь, Семен, перекантуемся», – управился Шургалов, кивая на пораненную ногу пограничника. «Ты сам понимаешь, что малоподвижный и потому в группу захвата не годишься». Но Сагителян не был бы Сагителяном, если бы так легко отступил. Настойчиво, несмотря на отказ, он добивался своего. Отчаянно жестикулируя, словно пытаясь руками утвердить значение каждого своего слова, он бросил последний козырь. «О нашем командире не думаешь, товарищ старший сержант!» «При чем тут лейтенант?» – не понимая подвоха, отозвался Шургалов. «Как при чем? Тебе, видишь, дорогой, не хочется, чтобы я находился в танке. Никак не хочется. А нашему командиру, с которым всего 3 бойца остается, прикажешь меня на руках нести?» Об этом Шургалов не подумал. Он полагал, что раненого оставят в лесу с кем-нибудь из бойцов, а потом после разгрома склада их заберут. Но сейчас такое решение никак не подходило. Естественно, не устраивало самого Сагителяна. Спорить на глазах у всех Шургалов не хотел. Лейтенант хотя и молчал, но его молчание можно понять и не в пользу слишком заупрямившегося старшего сержанта. Почему бы действительно не взять раненого, тем более, что он уже освоился с ролью стрелка? И Шургалов махнул рукой. «Оставайся!» «Я тебе очень полезным человеком окажусь», благодарно заговорил Сагителян. «Водителя трогать никак нельзя, а я в открытый люк всю нагрузку через свои руки пропущу и внутри танка упакую. Так упакую, что весь склад заберем». В стороне бойцы выворачивали карманы и вытряхивали жалкие остатки курева, собирая по крохам махурочную пыль. Пограничник Чернов, боец-трудяга, исполнительный ярый курильщик, руководил сбором этой трухи и пыли. «Хотя бы на пару закруток собрать. Курнуть по разу, а там до вечера потерпим, пока немецким табачком не разживемся». Чернов невысок ростом, узок в плечах жилист, востер лицом, его маленькие, словно бусинки, карие глазки смотрят на мир зорко и, казалось, буравят взглядом все, что попадает в поле его внимания. И голос у него не из приятных, громкий и резкий, какой-то надтреснутый, словно где-то внутри у него царапают обломком стекла по жестяному листу. Но дело свое он знал. Неклюдов одним из первых назвал Чернова, создавая свою группу, которой предстояло вызвать огонь на себя, отвлекая внимание охраны. Летний день, как нарочно, тянулся долго и нудно. Давно распределены обязанности, собрали для группы захвата необходимое немецкое обмундирование, и бойцы, напялив на себя вражескую форму, привыкали к ношению чужой одежды. Все давно обговорили и обсудили каждую мелочь. А солнце, как нарочно, медленно клонилось к закату. Бойцы, терзаясь от голода, без курева, с нетерпением и тревожным волнением, ждали наступления вечерних сумерек, ночной темноты. Каждый из них впервые участвовал в диверсии. Все ново и необычно, не то что бой вести. Они целиком полагались на командира. Как только край солнца опустился где-то за дальним лесом, Закамолдин подозвал к себе Шургалова и Неклюдова. «Выступаем. Давайте сверим часы». Он вытянул свою руку, на запястье которой поблескивали никелем именные, командирские. У Шургалова и Неклюдова были немецкие, трофейные, как их называли, штамповки. «22 начинает группа Неклюдова», – давал последнее распоряжение лейтенант, уже сам охваченный неясным азартом и какой-то слепой уверенностью в успехе. Как зазвучат выстрелы, группа захвата врывается на территорию склада. А дальше как получится, не будем загадывать. «Получится, лейтенант, будь спок», – заверил Шургалов. Неклюдов первым увел свою группу. Никакого прощения не было. Они уходили, как идут на работу, деловито и обыденно. Закамолдин проводил их долгим взглядом, пока тройка не скрылась среди деревьев в быстро наступивших сумерках. Потом закинул себе за спину немецкий автомат. Запасную обойму сунул в карман брюк. Труднее оказалось вывести танк на накатанную проселочную дорогу, которая с шоссейки вела к складу. Разведанная днем широкая тропа куда-то пропала с наступлением темноты. Батюк, чертыхаясь, попытался было ломиться напрямую по молодняку, дважды ткнулся в кряжестые сосны и вынужден был отказаться от лихой затеи. Оставалось одно – выбраться, рискуя нарваться на немцев на шоссейку и по ней прошпарить до нужного поворота. Чтоб не вызвать лишнего подозрения, с брони танка слезли все, и Батюк повел машину кружным путем. Остальные вместе с лейтенантом и Шургаловым двинулись напрямик лесом. Шли торопливо, без остановок, изредка обмениваясь односложными фразами, не замечая, что в природе готовятся перемены. Темень как-то сразу сгустилась, сливаясь в однообразную массу. С тревожным свистом пронеслась стайка каких-то вспугнутых ими маленьких птичек. Вершины деревьев закачались под порывами ветра, и по звездному небу понеслись темные рваные облака, высеивая из себя, как из решета, крупные холодные капли. Где-то сбоку надсадно и хрипло раздалось карканье вороны, которая, казалось, громко выражала неясную встревоженность. «Заткнись, стерва!» – выругался Шургалов. «Не каркай!» Дождь, редкий, крупными каплями падал и падал, шелестя листвою. А вера в удачу как-то заметно утихала. И Закамолдин невольно думал о том, что нелепая случайность, заставившая их послать танк кружным путем, вынужденный поход лесом, это карканье вороны и капли холодного дождя, все вместе взятое сплетается в какой-то смутный, несуразный ком, который колкой тревогой заставлял его нервы натягиваться до предела. Сергей слышал тяжелое дыхание бойцов, нагруженных оружием и боеприпасами, шагавших безмолвно и монотонно. А на ум пришла всплыв из памяти старая народная примета, что дело с неудачным началом редко кончается хорошо, чаще обречено на провал. А у них разве удачное начало? Неясные предчувствия охватывали Закамолдина. «Лейтенант!» Из темноты неожиданно вынырнул Шургалов и, зашагав рядом, вдруг предложил. «Может, махнем разом на склад, а? Посадим всех на броню и ходу!» «Надо сначала выйти на проселок, да тачку нашу встретить», – отозвался сухо Закамолдин и тут же сам себя одернул за излишнюю в данной ситуации резкость. «Выйдем!» – уверенно произнес Шургалов и, как бы излучая в темноте вокруг себя токи бодрости, закончил фразой, вычитанной в какой-то книге. «Главный праздник нас ждет впереди!» Как бы в подтверждение слов Шургалова, впереди и чуть сбоку донеслась трель соловья. Закамолдин повеселел. Сигналили разведчики. Дорога близко, танк на месте. «Может, махнем все разом?» – снова предложил Шургалов. Закамолдин заколебался. Предложение заманчивое, но от него он отказался еще днем, когда рассматривал немецкий склад и подступы к нему. Потому и сейчас ответил отрицательно и добавил. «Не зарывайтесь!» «Сначала нагрузитесь, а потом, отходя, жгите и подрывайте». «Лады?» – как-то вяло согласился старший сержант и, думая о чем-то своем, поспешил к танку. Танк стоял темной железной громадиной, такой родной и желанный. Бойцы сразу его обступили, тихо выражая свою радость. Группа захвата тут же расположилась на прохладной, влажной от дождя броне. Вдруг неожиданно где-то неподалеку бабахнул винтовочный выстрел. Все замерли, вслушиваясь. Все так же монотонно шумели вершины деревьев, больше никаких звуков, словно никого и ничего нет поблизости. Тревожное предчувствие, отпустившее было Закамолдина, снова навалилось глухой волной. Лейтенант рывком поднес к глазам руку с часами. Услышал, как они живо и радостно тикали, сияя фосфорицирующим циферблатом и стрелками. Было без 2:10. Мысленно он находился там с Неклюдовым. Почему начали раньше условленного времени? Сами пошли, не вытерпев или напоролись? Через несколько секунд, оставляя оранжевый след на синем фоне неба, шипя взлетели вверх одна за другой три ракеты и, вспыхнув, зависли над лесом, заливая все вокруг ярким светом. А вслед за ракетами густым пронзительным треском, многократно повторяемым лесным эхом, раздались автоматные очереди. «Наши задействовали», – выдохнул Шургалов и со злой радостью хлопнул по-небратски за Ковалдина по плечу. «И мы поехали, лейтенант!» Вскочил на танк и крикнул водителю. «Жми на полную!» Закамолдин поежился. Ему претила подобная панибратчина. Он командир и не терпел такого отношения между подчиненными и вышестоящими. Надо будет при случае напомнить Шургалову. Мотор нудно завывал, но почему-то не заводился. Раз за разом Батюк нажимал стартер и включал зажигание, пока, наконец, в раз оживший мотор гулко и весело не затарахтел. «Поехали!» Танк, сорвавшись с места, рванулся по посветлевшей дороге, стиснутой с обеих сторон лесом туда, где взлетали вверх и зависали ракеты, где грохотали винтовочные выстрелы и выпускали длинные очереди пулеметы и автоматы. А здесь их осталось трое. Вместе с Закамолдиным находился пулеметчик Леханович и Силиков. Вот и вся группа прикрытия. На какое-то мгновение Закамолдин пожалел, что они не поехали вместе со всеми, а остались тут. Но только на какое-то мгновение. Командирская закваска, заложенная в стенах училища, взяла вверх. Ориентируясь в блеклом свете зависших в небе ракет, которые доходили сюда, Закамолдин быстро нашел нужный ему поворот дороги и расположил свою группу на небольшом пригорке. Леханович с ручным пулеметом, у Силикова и Закамолдина немецкие автоматы и по паре гранат. У лейтенанта еще и личное оружие – пистолет. «Наша задача – не подпустить ни одной машины к складу», – повторил Закамолдин то, что говорил не раз еще днем. «Не пропустим, пока живы», – нарочито бодро отозвался Силиков, и по его голосу можно было догадаться, какие черные кошки скребутся у него в душе. Потянулись тягучие минуты ожидания. Каждый смотрел вперед на пустынную дорогу, которая ущельем уходила к шоссе, а всем существом прислушивался к тому, что делалось за спиной, на складе. Когда гулко и неожиданно близко ударил пулемет, а трассирующие пули веером взлетели над лесом, Закамолдин, а вместе с ним и бойцы, застыли в напряжении. Среди сухих щелчков выстрелов и автоматной дроби пулеметной очереди донесся треск сломанного дерева. «Свалили вышку!» – облегченно выдохнул Леханович. «Наши ворвались на склад!» Грохот автоматной и пулеметной стрельбы как-то сразу стих. Так, по мановению руки дирижера, умолкает оркестр. Перестали взлетать ракеты. Лишь доносились отдельные щелчки выстрелов. «Охрану кокают!» – сказал Силиков весело. Вдруг произошло то, чего никто не предполагал. Ярчайшая вспышка гигантской молнии озарила на миг всю округу, бросая на пустую дорогу длинные резкие живые тени, и в следующее мгновение раздался такой громовой раскатистый взрыв, что, казалось, не выдержат ушные перепонки, и под ногами ходуном закачалась земля. Вслед за первым взрывом тут же снова мелькнула вспышка и повторился еще более оглушительный взрыв, а за ним еще и еще, превращаясь в сплошной огнедышащий вулкан. «Там! Там!» – закричал Леханович, и его голос тонул в гудящем грохоте. «Боеприпасы! Склад боеприпасов!» У Закамолдина занемели пальцы, которыми он сжимал автомат. «Не может быть!» Но грохот бесконечных взрывов не оставлял никакого сомнения в том, что они просчитались. Это было так невероятно очевидным, что Закамолдину никак не хотелось в подобное верить. В его смятенном сознании возникло, застряв занозы и никак не хотела уходить упрямая, колюче протестующая мысль, что произошло какое-то нелепое недоразумение, глупая ошибка, исправить которую уже никак не удастся. Ведь все можно было бы сотворить по-иному. У него не хватало внутренних сил, чтобы осознать происшедшее и зло порадоваться своей удаче, тому, что им удалось вывести из строя крупный, тщательно замаскированный и строго охраняемый секретный склад взрывчатки и боеприпасов. Даже не склад, а крупную перевалочную базу фронтового подчинения. Он думал о своем промахе. Совершенно обессилев, Закамолдин привалился спиной к шершавому стволу сосны и спиной чувствовал, как дерево живо реагировало на гудящие взрывы и в такт колебаниям земли нервно вздрагивало всем своим существом. Оставаться тут больше не имело никакого смысла. Закамолдин понимал, что вырваться из огня разрывов даже на танке вряд ли кому-нибудь удастся. Не было никакой надежды, что в живых останутся и бойцы, пошедшие с Неклюдовым. Кого же им теперь прикрывать? А немцы, несомненно, вот-вот нагрянут. Их можно ждать с минуты на минуту. Стоит ли после всего случившегося вступать в бой, который уже не имеет смысла? Закамолдин тронул за плечо Лихановича, застывшего в оцепенении, поманил Силикова и махнул рукой в сторону от дороги в лес. «Уходим!» Те безмолвно двинулись за командиром.